Глава 13. Глаза Генри перестали улыбаться и вмиг стали хмурыми, но смотрели они теперь не на Хиллари, а гораздо дальше, на Мерсеров, дело Эвертона и задачу отыскания игольного ушка в нескольких стогах сена. Хиллари легко было предлагать ему поиграть в поиски убийцы. Проблема заключалась в том, что по его глубокому убеждению убийца уже был найден, и в настоящий момент как раз расплачивался за то, что в порыве гнева застрелил дядю, лишившего его наследства. Генри считал, и считал так с самого начала, что Джеффри Грей еще легко отделался и только чудом избежал виселицы. Пол Генри находился тогда в Египте, и после исключительно приятного отпуска, проведенного в Тироле, он должен был вернуться в Каир. Джеймса Эвертона застрелили за 2 дня до того, как этот отпуск кончался. И все это время Генри убил на то, чтобы привить Хиллари правильные взгляды на их помолвку. В конце концов, ему пришлось удовольствоваться тем, что Хиллари согласилась считать себя помолвленной, не отступившись, впрочем, от своих убеждений, что это варварство и насилие над свободой личности. Кое-какие сведения о процессе до Египта, конечно, доходили, в том числе и благодаря пространным письмам Хиллари, содержавшим исключительно пристрастный и личный взгляд на события, но материалов дела он никогда не читал. Он согласился с приговором, сочувствовал Марион Грей и считал дни, оставшиеся до того времени, когда он вернется домой и Хиллари выйдет за него замуж. Теперь, наконец, он ее видел. Тут все было в порядке. Только она не выказывала ни малейшего намерения выходить за него замуж. Зато, похоже, твердо решила втянуть в совершенно гиблое и бессмысленное мероприятие по пересмотру дела Эвертона. Ситуация вызывала у него решительное и совершенно естественное отторжение. Он хмуро посмотрел на Хиллари и нетерпящим возражений тоном сказал: «Лучше забудь об этом. Дело закрыто». «Да нет же, Генри, нет! Как оно может быть закрыто, если настоящий убийца не найден, и Джеффри сидит вместо него в тюрьме? И знаешь, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что миссис Мерсер знает убийцу. Генри, интуиция никогда меня не обманывала». Генри нахмурился еще больше. «Не понимаю, какой смысл вообще это обсуждать? Ты сама сказала, что эта женщина сразу показалась тебе сумасшедшей. Я не говорю, что она буйно помешанная, но что она истеричка и в голове у нее настоящая каша, это точно. И если она любила Грейв, естественно, ей было не слишком приятно давать показания против Джеффри. И все, что ты мне тут рассказала, означает только, что она хотела встретиться с Марион, чтобы хоть как-то перед ней оправдаться». «Нет, — возразила Хиллари, — все было совсем не так. Здесь другое. Ее что-то гложет, точно тебе говорю. И потом, почему она сказала, если бы только мне удалось ее увидеть? Мало ли что больной человек скажет. А что у нее не было другого шанса, потому что он за этим проследил? И почему она благодарила Бога за то, что Мерсер меня не узнал в поезде, потому что в противном случае он ни за что не оставил бы нас наедине?» Генри пожал плечами. «Если у человека больная жена, и он старается, чтобы она не цеплялась чужим людям, мне это представляется только естественным. Честно говоря, я почти уверен, что она не в себе». «Я бы ни за что не вышла за этого Мерсера», — заявила Хиллари. Генри расхохотался. «Обещаю, этого не случится». Хиллари ответила ему томным взглядом, разучить которой стоило ей поистине титанических усилий. Она позаимствовала его у известной киноактрисы и все ждала случая проверить, как он подействует на Генри. Оказалось, что никак. И, опасаясь заработать косоглазие, она заменила взгляд на более привычный, рассерженный и сверкающий. «Строить Генри глазки – то же, что слепому корчить рожи. Назойливым комаром – пропищал чертенок в ее голове. Ее глаза засверкали. «Генри – чудовище! Самое настоящее чудовище! В фильме главный герой валились от такого взгляда, как кегли! Строить ему глазки значило даром тратить свое время. И будь он единственным мужчиной в Лондоне, она и то не вышла бы за него замуж. Скорее уж, она вышла бы за Мерсера. Хотя нет, за Мерсера нет. Ее даже передернуло, и она поспешно сказала. «Ты знаешь, что я хотела сказать? Он кого хочешь, с ума сведет». «Значит, ты согласна, что миссис Мерсер он уже свел?» «Нет. И чем больше он будет таскаться за мной, повторяя на каждом шагу, что бедняжка совсем плоха, тем меньше я буду этому верить». Генри поднялся. «О чем это ты говоришь? О Мерсере? Ты знаешь, его зовут Альфред. Правда, ужас». «Хиллари, он что, преследовал тебя?» Она кивнула. «И весьма настойчиво. Я же тебе говорила, подозревая, что он шел за мной от самого Солвей-Лодж. А потом всю дорогу до автобуса объяснял, что его жена здорово не в себе. И когда он зашел на шестой круг, я спросила себя, а почему это он делает?» Генри присел рядом с ней на ручку кресла. Удивительно, как он вообще там уместился. Может быть, потому что это правда? Или потому что нет? Их плечи соприкоснулись. И Хиллари повернулась. В ее глазах горели вызов и решимость сражаться до последнего. Генри, однако, уже отступил. Он с совершенно естественным видом, будто они до сих пор были помолвлены, положил на ее плечо руку и задумчиво проговорил. «Странно». «Что странно?» «Ну, что он тебя преследовал?» Хиллари кивнула. Из руки Генри получился на редкость удобный подлокотник, надежный и мягкий. «Он просто выяснил, что это была я в поезде. Наверняка миссис Мерсер проболталась. И поскольку он не знал, что именно она мне сказала, постарался сделать так, чтобы я не поверила ни единому ее слову. И если бы ему удалось убедить меня, что она не в себе... Генри, ты понимаешь?» Подлокотник немного напрягся. «Не знаю, не знаю. Ведь она и вправду может быть больна. Хотя забавно. Ты говоришь, это было сегодня?» «Только что. Прямо перед тем, как я отправилась сюда». «А что?» «Самое забавное, что он говорил тебе это приблизительно в то же время, когда Берти Эвертон объяснял это мне». Хиллари развернулась так резко, что обязательно упала бы. Не подхвати ее, Генри. «Эй, осторожнее!» «Берти Эвертон?» – переспросила Хиллари, не обращая внимания на то, что ее держит. И держит крепко. «Ну да, я так и сказал. Вы с ним едва не столкнулись в дверях. Разве ты его не заметила?» «Сомневаюсь, что такое возможно. И он говорил тебе, что миссис Мерсер сумасшедшая? И не раз. В точности, как Мерсер тебе». «Генри, а ты случаем меня не разыгрываешь? Потому что если так, то что?» заинтересовался Генри. Хиллари наморщила носик. «Еще не знаю. Но начну, наверное, с того, что снова перестану с тобой разговаривать. И сможешь спокойно обдумать на досуге, что же тебе делать дальше. Ну ладно, на этот раз я ни при чем. Говорю тебе чистую правду. Берти Эвертон приходил к тебе, чтобы рассказать о сумасшествии миссис Мерсер? Ну, не так прямо. Он действовал тоньше. Он, оказывается, был знаком со старым Эвстатиусом. Покупал у него комплект чиппендейловских стульев и вышивал для них чехлы, едва ли не крестиком. Я еще жутко испугался, что придется с ним это обсуждать, и срочно перевел разговор на фарфор. Последнее время я посвящаю ему чуть ли не все ночи. И он что-то быстро заскучал, и все говорил «да-да», и «совершенно верно», а потом вдруг вспомнил тебя и спросил, «правда ли, что мы с тобой друзья?» Я ответил, что правда. Ну, в общем, солгал. Генри сделал паузу, выжидая, пока Хиллари либо расплачется, либо начнет протестовать, либо бросится в его объятия. Хиллари, однако, ничего этого не сделала, а слегка покраснев, показала ему язык. Генри нахмурился и, как ни в чем не бывало, продолжил. Ну, потом разговор коснулся Марион, и дальше все пошло как по маслу. И какое, мол, несчастье для всей семьи, и какой, мол, Джеффри сложный характер, и как, мол, все его любят, взять хоть миссис Мерсер, экономку его дяди, которая до сих пор не может оправиться после того, как давала против него показания. Ну, просто совершенно теперь не в себе, бедняжка. потом вдруг резко вернулся к этому голубому кувшину, но через какое-то время снова вспомнил про миссис Мерсер, потому что даже удивительно, как это дело Эвертона на нее подействовало, до того дошло, что ни о чем другом уже ни думать, ни говорить не может. Подумать только, какое несчастье для мужа. Потом еще немного про Мерсера, потом снова про кувшин, ну, а потом появилась ты, и он ушел. Вот, кажется, и все. «Угу», — сказала Хиллари, принимаясь тихонько раскачиваться взад и вперед. Попытки раскачать заодно и Генри ни к чему не привели, потому что проще было бы разогнуть железный лом, чем его руку. Хорошо, хоть она была мягче. Хиллари остановилась и сосредоточилась на Берти Эвертоне. «Он бы замечательно подошел на роль убийцы, если бы не это его алиби. Ненавижу алиби. А ты, Генри? Ты о чем? О Берти Эвертоне, разумеется. А у него есть алиби?» «У него их куча», — сообщила Хиллари. «Его просто распирает от алиби. И заметь, они ему очень и очень пригодились, потому что Джеймс, бедняга, незадолго до смерти изменил завещание в его пользу. И это при том, что до того годами не желал о нем слышать. Так что с мотивом у Берти все в порядке. Но даже будь у него этих мотивов в 1000 раз больше, нельзя застрелить человека в Путни, если находишься сам в Эдинбурге». «А Берти находился именно там?» Хиллари уныло кивнула. «И чуть не весь отель Каледониан готов это подтвердить. Джеймса застрелили 16 июля около 20:00 вечера. Вечером 15-го Берти с ним ужинал на сутки раньше, чем надо бы для убийцы. Потом отправился на Кинг-Кросс, сел в поезд и утром 16-го уже завтракал в своем отеле Каледониан. После этого и вплоть до 16:45 вечера он, кажется, только и делал, что мелькал на виду у прислуги. Сначала поднял шумиху из-за сломанного звонка в своем номере, и пришедшая горничная видела его за составление писем. Потом вскоре после 16:00 приставал к служащим в конторе, не было для него телефонных звонков. Потом вышел прогуляться, или лучше сказать, выпить, и около 21:30 снова был в номере и просил горничную принести ему бисквитов. И на следующее утро, когда она принесла ему в 9 чай, он тоже был там. В общем, если ты сможешь придумать, каким образом ему удалось бы добраться до Джеймса, сразу скажи мне, потому что я чуть не всю прошлую ночь перечитывала материалы дела и просто не понимаю, как это мог сделать кто-нибудь, кроме Джеффа. А сегодня я разыскала приходящую прислугу, которая работала тогда в Солви Лодж, и узнал от нее такое, после чего дела Джеффа выглядят и вовсе скверно. И тем не менее, я не верю, что он это сделал. Понимаешь, Генри, не верю. «И что ты от нее узнала?» — быстро спросил Генри. «Я не могу тебе рассказать. Правда, не могу. Я и сама-то не должна была это узнать. Я просто ее заставила». «Хиллари», — настойчиво сказал Генри, — «заканчивай с этим. Ты только зря мутишь воду. Сомневаюсь, что Марион скажет тебе за это спасибо. Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Хиллари высвободилась из его рук и встала. «Я хочу выяснить, что знает миссис Мерсер». «Брось это», — повторил Генри, тоже вставая. «Пусть все уляжется. Ты не поможешь ни Джеффу, ни Марион. Оставь их в покое». «Я не могу», — сказала Хиллари.